Кларк Эштон Смит. Возвращение чародея. Вот уже несколько месяцев, как я сидел без работы, и мои сбережения грозили того и гляди иссякнуть. Неудивительно, что я возликовал, получив от Джона Карнби положительный ответ с приглашением представить мои характеристики лично. Карнби требовался секретарь. В объявлении он оговаривал, что все кандидаты должны предварительно сообщить о своей компетенции по почте. Я написал по указанному адресу. По всей видимости, Карнби, ученый-анахорет, не желал лично иметь дело с длинной чередой незнакомцев и решал таким способом заранее избавиться от большинства тех, кто ему явно не подходит, если не от всех скопом. Он изложил свои требования исчерпывающе и сжато, да такие, что обычный образованный человек до них не дотягивал. Помимо всего прочего, от кандидата требовалось обязательное знание арабского – а я, по счастью, этим экзотическим языком худо-бедно овладел. Я отыскал нужный дом, о местоположении которого имел представление крайне смутное, в самом конце уводящей вверх по холму улицы в пригороде Окленда. Внушительный двухэтажный особняк прятался в тени древних дубов, под темной мантией необузданно разросшегося плюща, среди неподстриженных изгородей берючины и плодовых кустарников, что за много лет выродились и одичали. От соседних домов его отделял с одной стороны заброшенный, заросший сорняками участок, а с другой — непролазные заросли деревьев и вьюнов вокруг почерневших руин на пожарище. Даже независимо от атмосферы давнего запустения, в этом месте ощущалось нечто гнетуще мрачное, нечто заключенное, казалось, в размытых плющом очертаниях особняка, в затененных затаившихся окнах, в самой форме уродливых дубов и причудливо расползшемся кустарнике. И отчего-то, когда я вошел в калитку и зашагал по неподметенной тропе к парадной двери, восторга у меня несколько поубавилось. Когда же я оказался в присутствии Джона Карнби, ликование мое поутихло еще больше, хотя я так и не сумел бы толком объяснить, почему у меня по спине пробежал тревожный холодок. Накатилось смутное недоброе беспокойство, а душа вдруг ушла в пятки. Может, темная библиотека послужила тому причиной не в меньшей степени, чем сам хозяин. Казалось, затхлые тени этой комнаты не в силах разогнать ни солнце, ни электрический свет. Да, наверняка дело было именно в этом. Ведь сам Джон Карнби оказался именно таким, каким я его представлял. С виду он был точь-в-точь ученый-одиночка, посвятивший долгие годы какому-то узкоспециализированному исследованию. Сухощавый, сутулый, с массивным лбом и пышной гривой седых волос. По впалым, чисто выбритым щекам разливалась типичная библиотечная бледность. Но вкупе со всем вышеперечисленным в нем ощущались нервозность, боязливая зажатость, не похожая на обычную стеснительность затворника. Неотвязный страх прочитывался в каждом взгляде, обведенных черными кругами лихорадочных глаз, в каждом движении костлявых рук. По всей видимости, здоровье его было серьезно подорвано чрезмерным усердием, и я поневоле задумался о природе ученых занятий, превративших его в жалкую развалину. Однако ж было в нем нечто. Возможно, ширина согбенных плеч и гордый орлиный профиль, что наводило на мысль о немалой былой силе и об энергии, еще не вовсе иссякшей. Голос его прозвучал неожиданно низко и звучно. «Думаю, вы мне подойдете, мистер Огден», — объявил он, задав несколько формальных вопросов, главным образом касательно моих лингвистических познаний и, в частности, моего владения арабским. Ваши обязанности не будут слишком обременительны, но мне нужен кто-то, кто был бы под рукой в любое время, потому вам придется жить со мной. Я отведу вам удобную комнату и гарантирую, что моей стряпнёй вы не отравитесь. Я нередко работаю по ночам. Надеюсь, вы не против ненормированного рабочего дня. Разумеется, мне полагалось не помнить себя от счастья, ведь это значило, что должность секретаря за мной. Вместо того, я ощутил смутное, безотчетное отвращение и неясное предчувствие недоброго. Однако ж я поблагодарил Джона Карнби и заверил, что готов переселиться к нему по первому его слову. Карнби, похоже, остался весьма доволен и на миг словно отрешился от необъяснимого страха. «Переезжайте немедленно. Сегодня же днем, по возможности», — отвечал он. «Я буду вам весьма рад, и чем раньше, тем лучше». Я уже какое-то время живу один-одинёшенек и должен признаться, что одиночество мне несколько приелось. Кроме того, в отсутствие помощника я изрядно запустил свои занятия. Раньше со мной жил мой брат и немало мне содействовал, но теперь он отбыл в далекое путешествие. Я вернулся к себе на съемную квартиру в деловой части города, расплатился последними наличными долларами, упаковал вещи, и не прошло и часа, как я уже возвратился в особняк моего нового работодателя. Тот отвел мне комнату на втором этаже. Даже пыльная и непроветренная, она казалась более чем роскошной в сравнении с дешевой меблирашкой, в которой я вынужден был ютиться вот уже какое-то время в силу недостатка средств. Затем Карнби провел меня в свой рабочий кабинет, на том же этаже, в дальнем конце коридора. Здесь, как объяснил он, мне и предстояло работать по большей части. Озирая обстановку этой комнаты, я с трудом удержался от изумленного восклицания. Примерно так я бы представлял себе подземелье какого-нибудь древнего чародея. На столах в беспорядке лежали допотопные инструменты сомнительного предназначения. Тут же астрологические таблицы, черепа, перегонные кубы, кристаллы, курильницы вроде тех кадил, что используются в католической церкви, и внушительные фолианты, переплетенные в источенную червями кожу с позеленевшими застежками. В одном углу высился скелет громадной обезьяны, в другом — человеческий скелет, с потолка свешивалось чучело крокодила. Шкафы ломились от книг. Даже беглого взгляда на название хватило, чтобы понять, передо мной поразительно полная подборка древних и современных трудов по демонологии и черной магии. На стенах висело несколько жутковатых картин и гравюр на сходные темы, и вся атмосфера комнаты дышала полузабытыми суевериями. В обычном состоянии я бы только поулыбался перед лицом этакой экзотики. Но чего-то здесь, в пустом и мрачном особняке, рядом с одержимым невротиком Карнби, я с трудом унял дрожь. На одном из столов, резко неуместная на фоне мешанины из всей этой средневековщины и сатанизма, стояла печатная машина. И тут же беспорядочные кипы рукописных листов. В одном конце комнаты, в небольшом занавешенном алькове, стояла кровать. Там Карнби спал. В другом конце, напротив алькова, между человеческим и обезьяньим скелетами, я разглядел запертый стенной шкаф. Карнби уже заметил мое удивление и теперь зорко и внимательно наблюдал за мною. Выражение его лица было для меня загадкой. Наконец он счел нужным объясниться. «Я посвятил жизнь изучению демонизма и колдовства», — сообщил он. «Это невероятно увлекательная область, и, что характерно, почти не исследованная. Сейчас я тружусь над монографией, в которой пытаюсь сопоставить магические практики и демонические культы всех известных эпох и народов. Ваша работа, по крайней мере в первое время, будет заключаться в перепечатке и приведении в порядок обширных черновых заметок, мною составленных. А еще вы поможете мне в поисках новых ссылок и параллелей. Ваше знание арабского для меня бесценно. Сам я в этом языке не слишком сведущ. А между тем, очень рассчитываю обрести некие ценные сведения в арабском оригинале Некрономикона. У меня есть основания полагать, что в латинском переводе Лауса Вормиуса некоторые фрагменты опущены или истолкованы неправильно. Я, конечно, слышал об этом редкостном, почти легендарном фолианте, но никогда его не видел. В книге якобы содержались высшие тайны зла и запредельного знания. Более того, считалось, что оригинал, написанный безумным арабом по имени Абдул-Аль-Хазрет, навсегда утрачен. Я поневоле задумался, а как он вообще попал к Карнби? «Я покажу вам фолиант после ужина», — продолжал Карнби. «Вы наверняка сумеете прояснить для меня один-два отрывка, над которыми я давно ломаю голову». Вечерняя трапеза, приготовленная и поданная на стол собственноручно хозяином, явилась желанным разнообразием после дешевой общепитовской снеди. Карнби, похоже, почти избавился от нервозности. Он сделался весьма разговорчив, а после того, как мы распили на двоих бутылку выдержанного сатерна, даже принялся шутить на высокоученый лад. Однако ж, в силу неясной причины, меня по-прежнему одолевали смутные опасения и предчувствия, которые я не мог ни толком проанализировать, ни отследить, откуда они взялись. Мы вернулись в кабинет. Карнби отпер выдвижной ящик и извлек на свет фолиант, о котором упоминал ранее. Неимоверно древний, в переплете из черного дерева, украшенном серебряными арабесками и загадочно мерцающими гранатами. Я открыл пожелтевшие страницы и невольно отшатнулся. Такой отвратительный запах шел от них. Вонь, наводящая на мысль не иначе, как о физическом разложении, как если бы книга долго пролежала среди трупов на каком-нибудь забытом кладбище и впитала в себя привкус гниения и распада. Глаза Карнби горели лихорадочным светом. Он принял старинную рукопись у меня из рук и открыл ее на странице ближе к середине и ткнул указательным пальцем в нужный отрывок. «Что вы скажете вот об этом?» — взволнованно прошептал он. Я медленно, не без труда, расшифровал фрагмент. Карнби вручил мне карандаш и блокнот, и я записал приблизительный перевод на английский, а потом, по его просьбе, зачитал текст вслух. «Воистину, немногим то известно, однако ж доподлинно подтверждено, что воля мертвого чародея имеет власть над его собственным телом и может поднять его из могилы и с его помощью довершить любое деяние, оставшееся незаконченным при жизни. Такого рода воскрешения неизменно преследуют злые цели и совершаются во вред ближнему. С особой легкостью труп оживает, ежели все его члены остались неповрежденными. И однако ж бывают случаи, когда превосходящая воля мага поднимала из земли расчлененные фрагменты тела, изрубленного на много кусков, и заставляла их служить своей цели, будь то по отдельности или временно воссоединившись. Бредовая тарабарщина, иначе и не скажешь. Вероятно, виной всему был не столько треклятый пассаж из Некрономикона, сколько странная, нездоровая, жадная сосредоточенность, с которой мой работодатель внимал каждому слову. Я занервничал и вздрогнул всем телом, когда ближе к концу отрывка в коридоре снаружи послышался неподдающийся описанию звук. Что-то не то ползло, не то скользило по полу. Я дошел до конца абзаца и поднял глаза на Карнби. И до глубины души поразился. В лице его отражался неизбывный, панический ужас, словно его преследовал какой-то адский призрак. и отчего-то меня не оставляло ощущение, будто Карнби прислушивается не столько к моему переводу Абдулла Аль-Хазреда, сколько к странному шуму в коридоре. «Дом кишмя кишит крысами», — объяснил Карнби, поймав мой вопрошающий взгляд. «Сколько ни стараюсь, никак не могу от них избавиться». А звук между тем не смолкал. Такой шум могла производить крыса, медленно волочащая что-то по полу. Шорох звучал все отчетливее, приближаясь к двери в кабинет Карнби. Затем ненадолго смолк и раздался снова, но теперь удаляясь. Мой работодатель явно разволновался не на шутку. Он напряженно вслушивался, боязливо отслеживая передвижение неизвестного существа. Ужас его нарастал по мере приближения звука и слегка поутих при его отступлении. «Я человек нервный», — посетовал он. «В последнее время я слишком много работаю, и вот вам результат. Даже самый легкий шум выводит меня из душевного равновесия». К тому времени шорох затих, сгинул где-то в глубине дома. Карнби, по всей видимости, отчасти пришел в себя. «Будьте добры, прочтите ваш перевод еще раз», — попросил он. «Мне нужно внимательно вникнуть в каждое слово». Я повиновался. Он слушал все с той же пугающе жадной сосредоточенностью, и на сей раз никакие шумы в коридоре нам не помешали. Когда я прочел последние фразы, Карнби побледнел, как если бы от лица его отхлынули последние остатки крови. В запавших глазах пылал огонь, точно фосфорицирующее свечение в недрах склепа. «Чрезвычайно интересный отрывок», — прокомментировал он. «Я не был уверен, что в точности понимаю смысл. В арабском я не силен, а надо сказать, что этот фрагмент полностью опущен в латинской версии Алауса Вормиуса. Благодарю вас за превосходный перевод. Вы, безусловно, прояснили для меня это место». Голос его звучал сухо и официально, как если бы Карнби изо всех сил сдерживался, усмиряя водоворот неизреченных мыслей и чувств. Мне почудилось, что он разволновался и разнервничался еще сильнее, чем прежде, и что смятение его неким таинственным образом вызвано прочтенным мною отрывком из Некрономикона. В его мертвенно-бледном лице отражалась глубокая задумчивость, как если бы ум его занимала какая-то неприятная, запретная тема. Однако ж, взяв себя в руки, Карнби попросил меня перевести еще один отрывок. Это оказалась прелюбопытная магическая формула для экзортации мертвых. Ритуал включал в себя использование редких арабских пряностей и правильное произнесение по меньшей мере сотни имен разных упырей и демонов. Я переписал текст для Карнби на отдельный лист. Тот долго изучал его с восторженным упоением, что явно не имело отношения к научному интересу. «И этого тоже у Алауса Вормиуса нет», — отметил Карнби. Перечитал перевод еще раз, аккуратно сложил листок и убрал в тот же самый ящик, откуда достал Некрономикон. Более странного вечера я не припомню. Часы текли, а мы все обсуждали трактовки разных отрывков из нечестивой книги. Я все больше убеждался в том, что мой работодатель панически чего-то боится, страшится остаться один и удерживает меня при себе именно поэтому, нежели в силу иной причины. Он то и дело настораживался и прислушивался в мучительном тягостном ожидании, а на беседу реагировал по большей части машинально. В окружении жутковатой параферналии, в атмосфере смутно ощущаемого зла и невыразимого ужаса, рациональная часть моего сознания понемногу сдавала позиции перед натиском темных наследственных страхов. Я в нормальном состоянии, презиравший все эти оккультные штуки, теперь готов был уверовать в самые зловещие порождения суеверной фантазии. Мысли порою заразительны. Не иначе, как мне передался потаенный ужас, терзающий Карнби. Однако ж ни словом, ни звуком мой работодатель не выдал своих чувств, о которых столь наглядно свидетельствовало его поведение. Но то и дело ссылался на нервное расстройство. Не раз и не два в ходе разговора он давал понять, что его интерес к сверхъестественному и к демоническому носит исключительно академический характер, и что он, как и я, сам не верит ни во что подобное. Однако ж я знал доподлинно, что мой работодатель лжет, что он ведом и одержим искренней верой во все, что якобы изучает с научной беспристрастностью, и, несомненно, пал жертвой некоего воображаемого кошмара, связанного с его научными изысканиями. Но касательно истинной природы кошмара, моя интуиция ничего не подсказывала. Звуки, столь встревожившие моего работодателя, больше не повторялись. Мы, должно быть, засиделись над писаниями безумного араба далеко за полночь. Наконец Карнби, похоже, осознал, что час поздний. «Боюсь, я вас задержал слишком долго», — извинился он. «Ступайте, поспите. Я эгоист чистой воды. Всегда забываю, что другие, в отличие от меня, к работе по ночам непривычны». Я из вежливости сказал что вы» в ответ на его самобичевание, пожелал работодателю доброй ночи и с невыразимым облегчением удалился в свою комнату. Мне казалось, все мои неясные страхи и подавленность так и останутся позади, в кабинете Карнби. В длинном коридоре горела одна единственная лампочка, рядом с дверью Карнби, а моя дверь находилась в противоположном конце, у самой лестницы, в полумраке. Я нашарил ручку, и тут за спиной у меня послышался какой-то шум. Я обернулся и смутно различил в темноте какое-то мелкое непонятное существо. Оно метнулось через весь лестничный марш от прихожей до верхней ступеньки и исчезло из виду. Я остолбенел от ужаса. Даже мимолетного, смутного впечатления хватило, чтобы понять. Тварь слишком бледна для крысы, и обличием на животное немало не походит. Я бы не поручился, что это такое на самом деле, но силуэт показался мне непередаваемо чудовищным. Я застыл на месте, дрожа всем телом, а на лестнице между тем послышался характерный перестук, как если бы сверху вниз, со ступеньки на ступеньку, катилось что-то круглое. Звук повторился несколько раз через равные промежутки времени, а затем стих. Даже если бы от этого зависело спасение моей души и тела, я бы не сумел заставить себя включить свет на лестнице и ни за что не смог бы подняться наверх и установить источник этого странного перестука. Любой другой на моем месте, наверное, так бы и поступил. А вот я, напротив, стряхнув с себя минутное оцепенение, вошел к себе в комнату, запер дверь и лег спать во власти неразрешимых сомнений и неясного ужаса. Я оставил свет невыключенным и долго не мог заснуть, ожидая, что того и гляди, кошмарный звук послышится снова. Но в доме царило безмолвие, точно в морге. Я так ничего и не услышал. Наконец, вопреки моим худшим опасениям, я задремал-таки и пробудился от отупелого без сновидений забытья очень и очень скоро. Если верить наручным часам, было 10 утра. «Интересно», — подумал я, — «это по доброте душевной мой работодатель дал мне выспаться или просто сам еще не поднялся?» Я оделся и спустился вниз. Карнби уже ждал меня за завтраком. Выглядел он бледнее и нервознее обычного. Верно, спал плохо. «Надеюсь, крысы вас не слишком беспокоили», — промолвил Карнби, поздоровавшись. «Честное слово, пора с ними что-то делать». «Я их вообще не заметил», — заверил я. Отчего-то я не нашел в себе мужества упомянуть про жуткую непонятную тварь, которую увидел и услышал перед сном накануне ночью. Наверняка я ошибся. Наверняка это была просто крыса. Волочила что-то вниз по ступеням, и все. Я попытался забыть и мерзкий повторяющийся шум, и мгновенно промелькнувший в темноте немыслимый силуэт. Мой работодатель так и буравил меня пугающе въедливым взглядом, словно пытаясь прочесть мои сокровенные мысли. Завтрак прошел невесело, а день выдался и того безотраднее. Карнби уединился у себя до середины дня, а я оказался предоставлен сам себе в богатой, хотя и вполне заурядной библиотеке внизу. Что Карнби делал в одиночестве, запершись в кабинете, я и предполагать не мог, но мне пару раз померещилось, будто я слышу слабый монотонный отголосок торжественного речитатива. Разум мой осаждали пугающие намеки и нездоровые предчувствия. Атмосфера этого дома все больше и больше сгущалась и душила меня ядовитыми миазмами тайны. Мне повсюду чудились незримые порождения зловредных инкубов. Я едва ли не вздрогнул с облегчением, когда мой работодатель наконец-то призвал меня в кабинет. Уже с порога я заметил, что в воздухе стоит резкий и пряный аромат, и кожу мне защекотали тающие спирали синего дыма, точно от тлеющих восточных смол и благовоний в церковных кадильницах. Исфаханский ковер передвинули от стены в центр комнаты, но даже так не удалось целиком закрыть дугообразную фиолетовую отметину, наводящую на мысль о магическом круге. Несомненно, Карнби совершал некий колдовской обряд, и мне тут же вспомнилось зловещее заклинание, что я перевел по его просьбе. Однако ж о времяпровождении своем он не упомянул ни словом. Его поведение заметно изменилось. Он куда лучше владел собой и держался куда увереннее, нежели когда-либо прежде. Вполне в деловой манере он положил передо мной кипу рукописных листов на перепечатку. Привычное пощелкивание клавиш отчасти помогло мне отрешиться от безотчетных предчувствий недоброго, и я уже почти улыбался высокоученым и ужасным заметкам моего работодателя. В заметках этих речь шла главным образом о магических формулах, позволяющих обрести запретную власть. И все-таки за новообретенным спокойствием затаилась смутная, неотвязная тревога. Завечерело. После ужина мы вновь вернулись в кабинет. Теперь в поведении Карнби ощущалась некая напряженность, как если бы он жадно ожидал результатов какой-то тайной проверки. Я взялся за работу, но волнение работодателя отчасти передалось и мне, и я то и дело ловил себя на том, что чутко прислушиваюсь. Наконец, заглушая стук клавиш, в коридоре послышалось характерное шуршание. Карнби тоже услышал этот звук, и уверенность его растаяла бесследно, уступив место самому, что ни на есть, жалкому страху. Шорох звучал все ближе, затем раздался глухой, тупой звук, как если бы что-то волокли по полу, затем еще шумы. Суетливый топоток и шуршание то громче, то тише. Похоже, эти твари в коридоре кишмя кишели. Точно целая армия крыс растаскивала какую-то падаль по углам. И однако ж, никакой грызун или даже целая стая грызунов не смогли бы произвести подобного грохота, равно как и сдвинуть с места этакую тяжесть, вроде той, что заявила о себе под конец. Было что-то в самой природе этих звуков, не имеющее названия, не поддающееся определению, отчего по спине у меня пробежали мурашки. «Господи милосердный, что это еще за катавасия?» — воскликнул я. «Крысы! Говорю вам, это всего лишь крысы!» Голос Карнби сорвался на истерический визг. Мгновение спустя послышался отчетливый стук в дверь у самого порога. Одновременно раздался тяжелый глухой стук в запертом шкафу в дальнем конце комнаты. До сих пор Карнби стоял, выпрямившись во весь рост, но теперь обессиленно рухнул в кресло. Лицо его покрылось мертвенной бледностью, черты исказились от маниакального страха. Не в силах более выносить кошмарных сомнений и напряжения, я кинулся к двери и распахнул ее настежь, невзирая на яростные протесты моего работодателя, и ступил за порог в полутемный коридор, даже не догадываясь, что именно там обнаружу. Когда же я посмотрел вниз себе под ноги и увидел то, на что едва не наступил, я испытал отвращение наравне с изумлением. Меня физически затошнило. Это была человеческая рука, отрубленная у запястья. Костлявая, посиневшая рука от трупа недельной давности. Пальцы перепачканы в садовой земле, что набилось и под длинные ногти. И треклятая конечность шевелилась. Она отпрянула от меня и поползла дальше по коридору, боком, по крабье. Проследив за ней взглядом, я обнаружил, что позади нее есть много чего другого. Я опознал человеческую ступню и предплечье. На остальное я смотреть не стал. Побоялся. И все это медленно двигалось. Отвратительной погребальной процессией кралось прочь. Как именно они перемещались, я не в состоянии описать. Ожившие по отдельности члены внушали невыносимый ужас. Живость самой жизни была в них через край, а между тем в воздухе нависал запах мертвечины. Я отвернулся, шагнул назад в кабинет, трясущейся рукой закрыл за собой дверь. Карнби метнулся ко мне с ключом и повернул ключ в замке онемелыми пальцами, что внезапно стали немощными и безвольными, как у старика. «Вы их видели?» Сухим прерывистым шепотом осведомился он. «Во имя Господа, что все это значит?» — воскликнул я. Карнби вернулся к креслу, слегка пошатываясь от слабости. Его черты исказились в агонии. Неодолимый ужас терзал его изнутри. Он заметно дрожал, точно в приступе малярии. Я присел в кресло рядом, и мой работодатель, запинаясь и заикаясь, начал свою невероятную исповедь — наполовину бессвязную, неуместно мямля, то и дело прерываясь и замолкая на полуслове. «Он сильнее меня, даже в смерти, хотя я расчленил его тело с помощью хирургического ножа и пилы. Я подумал, после такого он уже не сможет вернуться. После того, как я зарыл куски в десятки разных мест, в погребе, под кустами, у подножия плюща, но некрономикон не лжет, и Хелман Карнби знал это. Он предупредил меня перед тем, как я его убил. Он сказал мне, что вернется даже в таком состоянии. Но я ему не поверил. Я ненавидел Хелмана, и он платил мне той же монетой. Он продвинулся дальше меня на пути к высшей власти и знанию. Темные благоволили ему больше, нежели мне. Вот поэтому я и убил его, моего брата-близнеца, моего собрата в служении сатане и тем, кто был прежде сатаны. Мы много лет работали вместе. Мы вместе служили черную мессу. При нас состояли одни и те же фамильяры, но Хелман Карнби углубился в такие недра сверхъестественного и запретного, куда я не мог за ним последовать. Я боялся его и не в силах был терпеть его превосходство. Прошло больше недели. Я сделал то, что сделал 10 дней назад, но Хелман или какая-то его часть с тех пор возвращается каждой ночью. Боже! Его треклятые руки ползают по полу. Его ступни, предплечья и куски ног каким-то неописуемым образом карабкаются по ступеням, дабы изводить меня и преследовать. Иисусе! Его отвратительное окровавленное туловище лежит и ждет. Говорю вам, его кисти приходят стучать и возиться у меня под дверью даже при свете дня, а в темноте я спотыкаюсь о его руки. О, Господи, я лишусь рассудка. До того это ужасно. А ему того и надо. Свести меня с ума. Он намерен терзать меня и мучить, пока разум мой не помутится. Вот поэтому он и является ко мне вот так, по кускам. Он мог бы в любое время разом со мной покончить при его-то демонической власти. Ему ничего не стоит воссоединить отсеченные члены с телом и умертвить меня, так же, как я умертвил его. Как тщательно, с какой беспредельной предусмотрительностью зарыл я расчлененный труп, а что толку? Я и нож с пилой тоже закопал в дальнем конце сада, подальше от его жадных неугомонных рук. А вот голову хоронить не стал. Спрятал ее в стенном шкафу у себя в комнате. Порой я слышу, как она там двигается. Да вы тоже ее только что слышали. Но голова ему не нужна. Вместилище его воли в ином месте. И воля эта способна разумно действовать через все его члены. Разумеется, обнаружив, что он возвращается, я стал запирать на ночь все двери и окна. Но ему они не преграда. Я пробовал экзорцировать его с помощью подобающих заклинаний, всех тех, что знаю. Сегодня я испробовал ту всесильную магическую формулу из Некрономикона, что вы для меня перевели. Ради этого я вас к себе и пригласил. Кроме того, я не мог больше выносить одиночество. Я подумал, вдруг будет лучше, если в доме случится кто-нибудь помимо меня. На ту формулу я возлагал последнюю свою надежду. Полагал, она его удержит. Это древнейшее, чудовищнейшее заклятие. Но, как вы сами видите, даже оно не помогло. Голос его прервался, угас до невнятного бормотания. Карнби сидел, глядя прямо перед собою, невидящим, измученным взором. В его глазах я различал первые отблески безумия. Я не находил слов. Такой невыразимой гнусностью прозвучало его признание. Душевное потрясение перед лицом преступления столь вопиющего и сверхъестественный ужас буквально ошеломили меня, притупили все мои чувства. И не раньше, чем я немного опомнился, меня захлестнуло неодолимое омерзение к сидящему рядом человеку. Я поднялся на ноги. В доме воцарилась тишина, как если бы жуткая кладбищенская армия сняла осаду и разошлась по своим могилам. Карнби оставил ключ в замке. Я шагнул к двери и проворно ее отпер. «Вы меня покидаете? Не уходите!» — взмолился Карнби срывающимся от тревоги голосом. Я взялся за дверную ручку. «Да, я ухожу», — холодно отрезал я. «Я сей же миг увольняюсь. Я намерен упаковать вещи и незамедлительно покинуть ваш дом». Я открыл дверь и вышел, не желая слушать никаких уговоров, молений и протестов. В тот момент я предпочел бы столкнуться лицом к лицу с тем, что рыскало в полутемном вестибюле, о каких бы тошнотворных ужасах речь ни шла, нежели и далее выносить общество Джона Карнби. Коридор был пуст. Я передернулся от отвращения при воспоминании о том, что там видел, и поспешил к себе. Думается, заметив или заслышав в полумраке хоть какое-то движение, я бы завопил в голос. В лихорадочной спешке я принялся укладывать чемодан, как если бы меня подгоняли. Я не чаял, как бы поскорее бежать из этого дома отвратительных тайн, над которым нависала удушливая атмосфера угрозы. В торопях я совершал промах за промахом, спотыкался о стулья. Мой мозг и пальцы онемели от парализующего ужаса. Я уже почти закончил сборы, когда на лестнице послышались неспешные размеренные шаги. Кто-то поднимался наверх. Я знал, что это не Карнби. Тот заперся у себя сразу после моего ухода. Я был уверен, что наружу его ничем не выманить. В любом случае, вряд ли ему удалось бы спуститься вниз так, чтобы я его не услышал. А шаги, между тем, раздавались уже на верхней лестничной площадке. Затем в коридоре. Миновали мою дверь все с той же ритмичной монотонностью. Мерно, как метроном. Со всей очевидностью, это не вялая нервозная поступь Джона Карнби. Кто бы это мог быть? Кровь застыла у меня в жилах. Я не дерзал развить пришедшую в голову гипотезу. Шаги стихли. Я понял, что пришелец добрался до двери в комнату Карнби. В наступившей паузе я не осмеливался даже дышать, а в следующий миг раздался жуткий треск и грохот, и, перекрывая шум, нарастающий визг насмерть перепуганного человека. Я прирос к месту, не в силах пошевелиться, как если бы меня удерживала незримая железная рука. Понятия не имею, как долго я ждал и вслушивался. Визг разом оборвался. Теперь я не слышал ничего, кроме низкого, характерного, повторяющегося звука, что мозг мой отказывался опознать. Не собственное желание, но воля, что была сильнее моей, наконец выявила меня за порог и повлекла по коридору к кабинету Карнби. Я ощущал присутствие этой воли как неотдалимое сверхъестественное воздействие, как демоническую силу, как злонамеренный гипноз. Дверь кабинета была взломана и болталась на одной петле. Ее разнесло в щепы, словно от удара сверхчеловеческой силы. В комнате по-прежнему горел свет. Неописуемый звук, что я слышал, смолк при моем приближении. Воцарилась зловещая гробовая тишина. И вновь я замешкался, не в силах двинуться дальше. Но на сей раз нечто иное, нежели адский всепроникающий магнетизм, обратило в камень мои члены и удержало меня на пороге. Заглянув в комнату, в узкий дверной проем, подсвеченный невидимой лампой, я рассмотрел край восточного ковра и кошмарные очертания чудовищной недвижной тени на полу. Эту гигантскую, вытянутую, уродливую тень отбрасывали, по всей видимости, руки и туловище нагого мужчины, что наклонялся вперед с хирургической пилой в руках. Кошмар же заключался вот в чем. Хотя плечи, грудь, живот и руки просматривались вполне отчетливо, тень была безголовой и заканчивалась, по всему судя, тупым обрубком шеи. При такой позе голову никак невозможно было сокрыть от взгляда с помощью особым образом подобранного ракурса. Я ждал, не в состоянии ни войти внутрь, ни выскочить наружу. Кровь прихлынула обратно к сердцу заледенелым потоком. Мысли застыли в мозгу. Последовала пауза, исполненная беспредельного ужаса. А затем из той части комнаты, что была не видна, со стороны запертого стенного шкафа донесся жуткий яростный грохот, треск ломающегося дерева, скрип петель и тут же зловещий глухой стук, как если бы какой-то неопознанный предмет ударился о пол. И вновь воцарилась тишина, как если бы торжествующее зло мрачно размышляло над своим триумфом. Тень не пошевелилась. В позе ее ощущалось... отталкивающая задумчивость, занесенная рука все еще сжимала пилу, точно над исполненной задачей. Новая пауза, а затем без предупреждения на моих глазах тень чудовищным, необъяснимым образом распалась, легко и плавно раздробилась на бесчетное множество фантомов и угасла, исчезла из виду. Как именно и в каких местах произошло это многократное расщепление, этот поразительный раскол, я описать не дерзну. Одновременно послышался приглушенный ляск. Это на персидский ковер упало что-то металлическое. А затем звук падения. Ни одного единственного тела. Многих тел. И опять наступило безмолвие. Так безмолвствует ночное кладбище, когда гробокопатели и вампиры покончат со своими страшными трудами и на погосте останутся одни мертвецы. Во власти пагубного гипноза, точно сомнамбула, влекомый незримым демоном, я вошел в комнату. Я уже знал, благодаря омерзительному предвидению, что именно обнаружу за порогом, двойную груду человеческих останков. Одни свежие, окровавленные, другие уже посиневшие, тронутые гниением, запачканные в земле. Все они в мерзостном беспорядке перемешались на ковре. Из общей кучи торчали обогренные пила и нож, а чуть в стороне, между ковром и открытым шкафом с поломанной дверью, покоилась человеческая голова. Она стояла стоймя, лицом ко всему прочему. Голова уже начинала разлагаться, как и тело, к которому она принадлежала, но я готов поклясться, что своими глазами видел, как в лице покойного постепенно угасало выражение злобного торжества. Даже тронутые распадом черты мертвеца обнаруживали ярко выраженное сходство с Джоном Карнби и, самоочевидно, принадлежать могли никому иному, как только брату-близнецу. Чудовищные предположения, удушающие мое сознание черным вязким облаком, здесь приводить не должно. Ужасы, что довелось мне лицезреть, еще большие ужасы, о которых я мог только догадываться, посрамили бы наимерзейшие гнусности в промерзших глубинах ада. Мне посчастливилось и повезло в одном. Это невыносимое зрелище предстало моим глазам лишь на несколько мгновений, не более. И тут же я внезапно ощутил, что из комнаты что-то исчезло, выветрилось. Злые чары развеялись. Всеподчиняющая воля, удерживавшая меня в плену, сгинула безвозвратно и отпустила меня на свободу. Точно так же, как незадолго до того высвободила расчлененный труп Хелмана Карнби. Я мог уйти. Я выбежал из жуткого кабинета в темноту дома и, очертя голову, кинулся во внешнюю ночную тьму. Кларк Эштон Смит. «Возвращение чародея». Читал Дмитрий Рыбин.